Добрый день. С вами говорит Лебедкин Халдей Мардеевич из ЦК КПСС. Я бы хотел переговорить с товарищем Ваксоном. Его нет, ответила Мирка и хотела уже швырнуть трубку, когда вдруг поняла, откуда звонят, и задержалась со швырянием. Когда он будет? Не скоро, сказала она с чем-то похожим на рычание в последнем слоге. В районе Желчного уже ужесточалась распилка жестяной. Уехал за границу. «Да вы что?» — вскричал тут как-то по-женски сотрудник главного органа страны. «За границу? Как это может быть? Практически это невозможно!» «Так точно! Практически за границу, ваше благородие!» — прорычала Мирка. «Для нее сейчас не было важнее органа, чем ЖП». «Послушайте, вы, должно быть, супруга Ваксона. Может быть, вы думаете, что это шутка?» «Нет, это не шутка. С вами говорят из ЦК КПСС. Куда уехал Ваксон? В какую за границу?» «В Аргентину», — рычание на этот раз пришлось на первый слог. Оказалось, что в диалоге большинство слов обладает рычащими. В животе тем временем кто-то, обкрутив протоки, дергал веревку. «Что за вздор? Послушайте, как вас, Леонардовна Ваксон, с вами говорит личный советник товарища Хрущева по вопросам литературы и искусства. Каким образом мог ваш супруг уехать в Аргентину?» «А вот этого уж я не знаю!» — крикнула из последних сил Мирра и брякнула трубку на рычаги. Ил-14. Довольно скромненький самолетик нашего тогдашнего воздушного флота вдруг вырвался из застойных туч евразийского континента к растрепанным облачкам легкомысленной Европы. Летел он низко, и потому можно было созерцать проплывающие внизу готические города. Все, кто мог, прильнули к окошкам, а Ваксон, уставший от болтовни с Ваней Ливановым и Эдуардо, прикрыл глаза, чтобы сообразить, как это все могло получиться. Неужели у них все там так херово поставлено, что левая рука не знает, куда идет правая нога? Чем еще можно объяснить отправку крамольного Ваксона в такой отдаленный зарубеж? Неужели Переверзев, говоря о серьезной критике, действительно думал о серьезности критики? Может, там произошел государственный переворот? Ну, не настоящий, конечно, переворот, а какой-то новый антисталинский поворот. Чепуха. Трудно представить себе такую малярию высших руководящих органов. Товарищ Величко из киевской партийной мафии вряд ли бы выпятился со своей музейной провокацией, если бы снова стала нарастать оттепель. Скорее всего, Переверзев не очень хорошо был информирован о том, что произошло в Кремле 7 и 8 марта. Так или иначе, тут произошел какой-то сбой государственной машины. Что-то напутали товарищи, и я был отпущен. Пролетел уже над ПНР и ГДР. Лечу над ФРГ. Приближаюсь к Пари, о Пари. 2006. Октябрь. Аджубей. Здесь мы прерываем рассказ о 1963 годе, то есть о молодости наших героев, чтобы оказаться в 2006, то есть во времена их старости. Жизнь Ваксона уже основательно перевалило за 70. Он бытовал подолгу в других странах, но всякий раз, возвращаясь в сверкающую рекламами Москву, вспоминал времена шестидесятничества и чаще всего 63-й, год максимального закручивания гаек —